Дорогу стримаю. Здоровенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милый, я мню. Умните. Умните. Умните. Умните. Кестремы, кестремы, государыня моя, кестремы. Компостромушники сей, пелаком, пелаком. Компостромушки мне здесь, пелаком. Пушки кисей с велеком, велеком.